Четвертое. Человек превращается в шорох пера по бумаге, в кольца, петли, клинышки букв, и потому что скользко, в запятые точки, только подумать, сколько раз, обнаружив «М» в заурядном слове, перо спотыкалось и выводило брови. То есть чернила честнее крови, и лицо в потемках словами наружу, благо там, куда быстрее просыхает влага, смеется, как скомканная бумага.